забрел я в малинник в лесу и увидел всю эту красу. Путь весь этот прошел я не зря, повстречалась румяна заря. Промочил я рукав до ногтя, поворчал я немножко жутя, а в ладошку набрал для тебя я малинки, как в детстве любя. Ты малинник, малинник родной, ты малинник, малинник не пой, а все пел до утра соловей, а с войны мать ждала сыновей. Ты малинник, малинник, ты мой, ты кусочек земли за родной, и без тебя мне как песню сложить, без тебя мне не петь и не жить. Как песню сложить, эту землю мне так не любить. Босиком я пойду по росе, и в твоей утону я красе. Я росу наберу в ручнике, и как в детстве напьюсь в родике. Если что-то не так, не жалей, детским смехом долей и веселей. А лукошка на фоне по мне, что же может быть в жизни роднее? Я как в детстве в малинник пойду, там сегодня тебя подожду. Аромата малинки упьюсь, и, конечно, тебя я дождусь. Это с детства родная земля, и любить нам его нельзя. Ведь любовь нам навеки дала, сыновей-то с войны все ждала. А в малиннике чудо пора, соловей там поет до утра. Родничок все журчит и ворчит, все куда-то спешит и бежит. И ветерок все бежит, порося, умывается в диво карася. Забрел я в малинник в лесу, полюбил во всю эту красу. Для себя мне как песню сложить, эту землю не так не